Продолжается 21 февраля. Вот, значит, и мы немножечко уравновесие, прям немножечко. Значит, про то, как это выглядит, я вам покажу уже на карте. В принципе, там очень мало символов. Значит, это аркан номер 14. Он еще чем интересен? Это тем, что он завершает вторую семерку. Это последний обучающий аркан. Да, вот прям, ну, то есть в семерке обучения. И после него, в общем-то, к слову сказать, мы начнем внятно достаточно проходить дьявола. Это аркан номер 15, который я потом закрою белой картой, чтобы вас не по дьяволам отпускать, потому что, в общем, дьявол, конечно, тяжелый. Белая карта своеобразна, да, но ее тяжелой назвать, в общем, сложно. Поэтому лучше мне вас под белой картой отпускать. Значит, насколько на следующем прям уроке будем дьявола, а не восьмерки проходить, я еще для себя не решила пока. Да, поэтому смотрим, что происходит. Но равновесие в любом случае мы на следующем занятии допройдем. Значит, и в равновесии можно заметить три типа значений по неделе. Вот, и в принципе только с помощью дат можно по-настоящему это вычислить, то есть какой из типов значений в данный момент времени выстрелил. У нас вообще редко такое бывает со старшими арканами, но вот здесь вот равновесие в этом плане, оно такое особенное. Я про прямое сейчас. Вот, значит, вот то значение прямого равновесия, которое самое простое, это карта тандема под старшими арканами. Помните, вот у нас была двойка мечей. Да, только здесь получается, да, что вот если на двойке мечей у нас тандем за счет общности ментального представления о мире, да, все-таки меченосная карта, да, то есть люди имеют схожие ментальные картины мира, но при этом могут сильно различаться там, по темпераменту, например, да, по навыкам, там совершенно свободно, там, это может быть там, один начинатель, другой продолжатель, это уже не про темперамент. Да, и поэтому, в принципе, вот двойка мечей чем полезна в отношениях, это тем, что не надо другому много чего объяснять, да, вот, а, соответственно, ну вот, и этот человек понимает так же, как и ты. Но при этом, да, вы вас во всем остальном можете очень сильно различаться. Да, то есть легко договориться, легко понять друг друга. Вот, простите, в соционике, если кто уже знает свой тип, и если там, дай бог, еще знает чей-то тип в окружении, в том случае, если основы личности одинаковы, но при этом разные соционические типы, то при этом мы имеем дело с родственными отношениями, а это как раз двойка мечей. Ну вот, почему я вспомнила, это я на вас посмотрела, на то, что между вами там что-то, как мне показалось, логику, а не этику, что что-то не то происходит. Я вспомнила, что оба черные сенсоры в основе личности. Вот, то есть это родственники называются. Вот, ну значит, для тех, кто не понимает, о чем идет речь, да, ничего страшного, это, я надеюсь, могу по времени посмотреть, очень немного на это времени потратила. Хорошо. Значит, и дальше, смотрите, да, вот это схожесть ментальной картины мира. А тандем под старшими арканами, пусть вас слово тандем не смущает, это на самом деле то, что можно бы назвать симбиозом. Причем не симбиотическая, скажем, патологическая связь, когда один сросся с другим, и в связи с этим, да, они друг без друга не живут. Ну, там симбиотическая связь, там, например, ребенка с родителем. Да, тем более, когда это уже не ребенок. Вот, потому что там детьми они перестают быть в 12 лет. Там, соответственно, сыновьями, дочерьми остаются, просто перестают быть детьми. Ну, понятно, нет, то есть уже это уже не ребенок. То есть дитя, ну, не ребенок. Вот так вот, чтобы сообразили вы. Вот, и не симбиотическая связь, там, например, как патологичные болезни между там, мужем и женой, например, да, когда там она такая вот вся не работает, вся такая блондинка, там, и, в общем, не знает, где что лежит, он все смотрит, не срослись на него пальцы. Вот, все надеется на то, что все уже случилось. Прям, как только он услышал про полурана, и говорит, ну хватит уже. Вот, хорошо. Значит, речь идет о здоровом симбиозе. Когда, соответственно, то, что не может сделать один, а абсолютно естественным образом делает другой. Для него это свойственно, да, и он таким образом, делая это, вполне себе эффективен. Вообще симбиотическая связь без патологии возникает только в том случае, если это не является, например, ни для одного, ни для... Вот есть один, да, ну давайте пример приведу, там, например, на Марине, простите, да. Значит, вот есть у нас Марина, да, и есть целый круг задач, которые не являются для нее кармическими. Понимаете, да, ей не надо в этой жизни этому учиться. Ну, например, да, не надо вот ей учиться водить машину в этой жизни, предположим. И в связи с этим так складывается, что каждый раз, когда она заводит с кем-то длительные конструктивные отношения, этот человек не просто умеет водить машину, да, но и при этом у него эта машина рядом и живет где-то недалеко, поэтому довести вообще нет никаких проблем. Это понятно? Нет. А в том случае, если бы это было кармической задачей Марины, она могла бы сколько угодно терпеть, не мочь водить машину, как в первом случае. Но при этом все равно до тех пор, пока она сама не научится это делать, в ее жизни, вот как назло, будут те, у которых либо, соответственно, нет машин вообще, и они не водят, либо есть машины, но они водят так, что Марине легче самой за руль сесть. Понятно, нет? И так будет до тех пор, пока она не решит эту задачу для себя, не начнет водить легко, не обязательно любить. Водить, да, можно и не начать любить это делать. Но делать это, да, вот переключила внутри себя, да, какой-то рычажок, и вот как птичка водит, понимаете, да, ну если птичка вообще водит. Значит, ну, вы поняли, да, о чем я. И в этом случае решила, все, вот, понимаете, тут же в ее жизни, ну, почти тут же, появляется симбиотик, у которого машина, да, и который там живет рядом. И ей просто не надо это делать. Понятно, нет? То есть только вот два пути получения симбиотика под старшими арканами. Потому что симбиотическая патологическая связь – это не под старшими арканами связь. Иначе говоря, старшие арканы, высшие силы, иначе говоря, никогда не будут давать тебе патологию для симбиоза. Ну, помощь оказывать в нахождении патологичного для тебя симбиотика. Костыли тебе не дадут. Понятно? Уловили, нет? И вот, ну, я, например, слово «симбиоз» знаю благодаря детской сказке прекрасной. Я не помню, как звали ту прекрасную птичку, но сказка была по поводу крокодила и птички, и она крокодилу чистила зубки. Тари, то есть, как хорошо, спасибо. Вот, мы с тобой еще одни книжки читаем. Вот, очень хорошо. Значит, и фильмы, ты из мультфильма помнишь? Думаю, хорошая, я читала книжку. Вот, хорошо. Значит, и, соответственно, да, получается, что крокодильчик при всем желании не может чистить эти зубки. Более того, это не является его кармической задачей. У него лапки короткие. Вот, а птичке на самом деле, да, видимо, надо есть такую частично переваренную пищу. Видимо, другая у нее не получается пожрать. Понимаете, да, поэтому она пользуется слюной самого крокодильчика, я так понимаю, для всего этого дела. Понятно? То есть симбиотическая связь в данной ситуации абсолютно естественная, которая, в принципе, решает проблемы одного за счет другого, но без того, чтобы они из этого ввалились в патологию. То есть сдохнет эта птичка, прилетит другая, умрет этот крокодильчик, птичка себе нового найдет. Понятно? Иначе говоря, в вашем естественном симбиозе, если он выходит в равновесие, вполне, если не с этим, так с другим, я тебя уверяю. Понятно, да? То есть пространство тебе в этом помогает. Эгрегор, например, посчитал возможным отключить от тебя необходимость ездить на машине. Он говорит, слушай, концентрируйся на том, что имеет отношение к твоей миссии. Все хорошо. Вот, понятно? Может быть, это внутренний тандем в данной ситуации, внутренний симбиоз. Да, но только в том случае, если обе части равноценно сильны. Вот мои шхерезады прекрасные, да, помнят, что вот, например, мать-блядь внутренняя, да, это противоречивые части, но они абсолютно могут быть симбиотичны. Понятно, да, этот симбиоз будет здоровым в этом случае. То есть мать будет благополучно работать стратегически на отношения, а блядь будет это раскрашивать тактиками прекрасными. Такими, что, соответственно, мужчина не будет чувствовать себя, там, например, мальчишкой, да, или там сыночком. Вот, да, или там чувствовать себя взрослым мужиком, которого все время пилят. Ужас. Вот, понятно? И, в принципе, второе, есть такое понятие, как естественное партнерство. Ну, это то же самое, что и симбиоз. То есть два слова заменяют друг друга. Вот, если это там, например, в раскладе там высший смысл того же пути пересеклись. Это естественное партнерство описано как данное тебе судьбой надолго. Но мы можем в каких-то областях вступить в естественное партнерство ровно на одну задачу, а потом прекратить. Понятно? Нет. Вот. И дуализация соционическая и родственные отношения, да, там, например, Жуков, там, Наполеон, вот, это вполне себе симбиотическая связь. Потому что в этом случае, да, вы как рост, да, может быть, может не быть. Дуализация точно симбиотическая связь. Потому что один делает то, что не может делать второй. Вот, при этом они друг другу в этом вкусны. Хорошо, значит, все. С этим значением разобрались. Перспективы, там, например, на работе, равновесие, переспроси, вполне возможно, там просто будет симбиотик. Перспективы отношений с конкретным человеком придете, если вдруг они подтверждают состояние симбиоза. Когда человек будет решать, да, там, комплекс проблем, которые, то, что я сказала. Хорошо. Значит, про внутренний план также это может быть симбиоз внутреннего порядка. Скажите, пожалуйста, это равновесие говорит о моем внутреннем там, тандеме. Да, действительно, это так, нет, это не так. Ну, вот, да, они говорят, да, действительно, это так. На работе может быть про внутренний тандем, а не про наружного симбиотика, да. В связи с этим, да, как минимум, мы уже с вами видим, что можно два вопроса задать. Речь идет о внутренней тандеме, о внешнем или о чем-то другом. Согласны? Нет. Они говорят о чем-то другом, значит, вообще вопрос не симбиоза. Или там, например, речь идет о симбиозе внутреннем или внешнем, или о чем-то другом. Определили, да, внутренний или внешний. А дальше определяемся, внутренний или внешний. Они, вы удивитесь, могут в этом случае сказать «да-да». Согласны, нет? Так же, как силы, например, внутренние силы никак не... Ну, то есть сила может идти во внутренний план. И при этом, да, еще и переливаться во внешний. Помните, да, здесь тоже, пожалуйста. Это может быть вопрос и внутреннего, и внешнего. Никто не мешает. Старший аркан же. Вот, то есть во всей красе может прийти на разные области. Хорошо. Значит, это одно самое такое, ну, вот на поверхности лежащее простое значение. А второе значение равновесия, третье немножко посложнее будет, поэтому мы его на потом оставим, ладно, вот на уже на длинный момент. Второе, оно достаточно просто звучит. Это состояние наблюдения за внутренним пространством. При этом наблюдение не выключенного, а включенного. Сейчас переведу на русский. Вот там кто-то уже кивает, понял. Значит, смотрите, почувствуйте сейчас свое внутреннее пространство. Ну, обычно, да, оно во многом ассоциируется с положением тела и ощущением тела. Почувствовали? Вот смотрите, вы в это время сейчас, большинство из вас, нырнуло внутрь, понятно, нет, и стало там находиться. И даже некоторым стало удобнее, чтобы наблюдать за внутренним пространством, закрыть глазки. Если появилось желание закрыть глазки или взгляд затемнился, и вы перестали видеть окружающий мир, это не равновесие. Это отшельник, если уж так говорить. А равновесие – это когда ты вот коммуницируешь, взаимодействуешь и в это время отслеживаешь, как оно тебе. Да, действительно, коммуникация тогда не всем тобой. Да, а все-таки там некое есть разделение, да, можно сказать, точки внимания даже у мужчин. То есть, соответственно, да, когда ты и там вот находишься одновременно. Вот я помню, я тренировала в себе состояние вот этого наблюдения равновесия, тренировала прям. Выходя, например, на Арбат, ну, люблю Арбат, и шла по нему, при этом открывая свои ушки, ну, можно сказать, ну, не в смысле вытаскиваю бананы, да, как будто они меня там, нет. Имеется в виду, что держа свою точку внимания в звуках. А вы знаете, что вечерний Арбат, например, я думаю, многие из вас знают, это место, где звучит очень много разных звуков. И вот я иду, и при этом я открыта внимательно к окружающему миру, к звукам наружным, и я слушаю, заканчивается вот шум этого места, и начинается шум этого. Начинается, да, там звуки вот этого кафе, а вот здесь звуки этого, понимаете, да? Но я иду не с закрытыми глазами, да, я ловлю вот эти волны, которые вот через меня проходят. И ловлю себе, как заканчивается одна волна, и начинается другая. Это понятно? Нет. Вот так можно, например, там, в том, вот слушая вас, ну, то есть разговаривая с вами, в это время, например, мне подчастую нужно прям конкретно наблюдать, как мои слова отзываются в вас. Я в это время с вами коммуницирую, но немножко в это время по-другому это делаю, как сейчас, например, да, когда я одновременно с этим снимаю обратную связь. Вот равновесие – это вот то, что Будда называл просветлением. Это вот в высшей форме своей, понимаете, да, когда, ну, он сперва вот входил вот в это состояние, отключаясь от мира, да, а потом он научился в нем быть в мире, понимаете, нет? То есть сперва он вообще открывал свое внутреннее пространство, да, там, внутри себя, учился быть к нему внимательным, да, находясь в медитации, а потом после этого он выходил в так называемую динамическую медитацию. Понимаете, да? То есть он коммуницировал, ходил, разговаривал, да, но при этом он отслеживал, что внутри. Вот это равновесие. Иначе говоря, равновесие в раскладе может означать состояние набора информации, энергии от внешнего мира, ну, информация, энергия, да, при этом с пониманием того, что ты берешь, и пониманием того, ну, пониманием, осознанием, если угодно, по крайней мере, внимательным вниманием к тому, как это в тебе, как оно тебе. Понятно, нет? Ну, вот сидишь, ну, простите, сенсорный пример, но не могу по-другому. Сидишь, значит, вот перед тобой, например, там, купила на нервной почве, видимо, 5 банок разной фирмы огурцов маринованных. Ну, простите. И, значит, все нарезала там дольненькими долечками, разложила. Представляю, надеюсь, никто есть не хочет, а то я сейчас слюну запущу. И вот берешь, кушаешь каждый и смотришь, как оно тебе. Да, вот это вот состояние тестера. Ну вот, как это, есть специальная профессия, когда вино пробуют. А, дегустатор, точно же. Сомелье даже он называется. Вот я же помню, что это вот как-то круче, чем дегустатор, слово, которое я почти произносить не могу. Вот, и вот, понимаешь, да, вот ты дегустируешь и смотришь. Только ты дегустируешь не для того, чтобы поставить оценку, да, а для того, чтобы понять, оно тебе так или не так. Смотрите, абсолютно естественное состояние после смерти. Прибавили, я имею в виду после карты смерти. Значит, смысл в следующем. Да, ты на смерти... А не очень понимаешь, потому что процесс был глубокий, больше, чем осознанный наружный, какой ты теперь, или после отшельника, например. Да? И вот сейчас ты опять трогаешь окружающий мир, коммуникацию с друзьями, да, читаешь там книги какие-то, и при этом да, ты смотришь, а мне оно как отзывается? Вот оно мне как. Понятно, нет? То есть ты живешь внимательно к себе, внимателен, внимательна. И это вместо того, чтобы активно дальше после этого набирать нужных огурцов, там, нужного вина, нужных отношений. Понимаете, нет? Оно потом будет на перевернутом. Напрямую ты находишься в некотором вот этом состоянии, да, динамической медитации, точно вот для того, чтобы понимать свою новую психическую конституцию. Почему новую? Потому что с обновлением. Вот. А смотри, ты можешь так начать понимать свою старую, потому что до этого так и не понял. А нравится ли мне летать? А помните «Сбежавшая невеста», как когда ее Ричард Гир обратил ее внимание, что она не знает, какой она, как она любит готовить яйца? Помните, да, она какое странное занятие делала? Она раскладывала перед собой яйца всех типов, ну, в смысле, приготовленные разными способами, и пробовала, чтобы понять, а какие она-то любит. Понятно, да? Вот она в это время находилась в состоянии равновесия. Несколько пассивное состояние, несколько не про внешнюю реализацию. Согласитесь, состояние вдоха, не выдоха. Выдох будет потом. Выдох всегда на перевернутом равновесии. У нас будет альтернативная карта. А, это карта мир. Это когда ты все равно в равновесии, но это равновесие еще более динамическое. Это равновесие тебя на серфинговой доске. То есть, когда все вокруг меняется, но ты при этом, да, с восторгом эти изменения воспринимаешь, сам находясь в состоянии гармонии. А состояние равновесия, в отличие от мира, это никогда серфинг. Это когда ты вот так вот проходишь по жизни, да, почти не оставляя на ней следов. В принципе, выбираешь. Ты в это время самоопределяешься. Вот слово «самоопределяешься» можно сказать? Угу. Есть такое общее слово для самоопределения? Да, есть, прекрасно. Вот, как хорошо, значит, даже ничего придумывать не пришлось. Понятно? Поэтому это не столько выбираешь, сколько ты понимаешь, что ты хочешь. Ты скажи, что тебе надо, что тебе надо. Да? Вот. Только это к себе вопрос в данной ситуации, а не к наружному. Потому что на смерти ты можешь больше для себя понять только, что тебе не надо. А что тебе надо, ты еще не определился. Добавляем 1, 13 плюс 14, плюс 1, 14. Да? Следующий шаг. Вообще вот так можно последовательно посмотреть. Вот Таро рекомендует как трансформацию тебя. Это последовательное движение от одной карты к другой. То есть 22 принципа, когда в себе раскрываешь, то типа становишься совершенным. Вот. А конец какой? 22. У всех он один. Да. Нет. Или 21 шут. Само по себе противоположно. Но некоторые умудряются совместить себе то одно, то другое. Maybe. А, вообще это ядрёна бомба. А, нет, нет, шут нет. Это мы белая карта шутов называем ядрёна бомба. Вот, все. Люблю вас. Спасибо. До понедельника. Спасибо. Надеюсь, кого-нибудь увижу в субботу. Астрология завтра будет. Суббота – день открытых дверей будет. Воскресенье для тех, кто на Шхерезаде, Шхерезаде будут.